Человек, лучшее создание Бога, направляет оружие на своего же собрата, отнимает у него жизнь из-за того, что в минуту глупой вспышки тот бросил ему оскорбительное слово, чтобы заслужить расположение прекрасной Донны. Наказание, как следствие подобного бесстыдства и чванства, должно было одинаково подействовать и на оскорбившего, и на обиженного. Какую большую несправедливость являет нам дуэль! Кажется, одного этого достаточно, чтобы устранить устаревший обычай. Вызов на дуэль представляется нам не более чем смешным фарсом, осквернением всех божеских и человеческих законов, вполне достойным всеобщей насмешки и презрения. К счастью, в новейшее время эти глупости встречаются гораздо реже, и мы можем надеяться, что это кулачное право, эта постыдная драка скоро совсем будет вычеркнута из обихода людей нашего столетия. В данном случае не будем защищать маркиза де Монталона, но скажем в его оправдание, что он был доведен до крайности несчастным искателем приключений. К тому же это было 20 лет тому назад, то есть в то время, когда дуэль была делом привычным, не то что в наше время. Ничего не подозревая, Олимпио и Филиппо согласились принять пистолеты, привезенные герцогом Оссуна. Как честные люди, они не подозревали кого-либо в мошенничестве, но если бы ненароком взглянули на Оссуна, может быть, и догадались, что их хотят провести. Его лицо сияло торжествующей улыбкой. Теперь он не боялся смерти, зная, что пуля маркиза минует его. Клод де Монталон поручил секундантам выбрать оружие и отмерить расстояние. Прекрасное, строгое лицо его выражало полное спокойствие. Он подошел к барону Кенельворту, чтобы сообщить ему, что о примирении не может быть и речи, но что он прощает герцогу его опрометчивость. Противникам дали пистолеты, отмерили расстояние и поставили их друг против друга. Секунданты и доктора отошли в сторону, но на такое расстояние, чтобы можно было видеть все происходившее. Филиппо и Беневенто спросили противников, нельзя ли начать, и, получив утвердительные ответы, скомандовали «стрелять». В одно время раздалось два выстрела, но оба они не достигли цели. Герцог и маркиз совершенно спокойно стояли на своих местах. Клод де Монталон прицелился в руку своего противника, которую тот держал на уровне груди, чтобы лишить его способности стрелять. Этот благородный человек мог убить своего противника на повал, но так как пистолет был испорчен, то пуля прошла в миллиметре от цели. С ним никогда еще не случалось подобного казуса, и он был очень удивлен. Вероятно, пистолет был плохо заряжен или в нем чего-нибудь недоставало. Маркиз стоял неподвижно, но пульсация в его левом плече свидетельствовала, что он ранен. Герцог Оссуна прицелился в грудь своего противника, но рука его дрогнула, и пуля попала в плечо. Секунданты, стоя с правой стороны, не заметили, что маркиз был ранен, и оба в один голос воскликнули «Еще раз!». Они снова зарядили пистолеты и, переменив их, подали дуэлянтам. Но могло ли это помочь Клоду? Маркиз, разумеется, не подозревал, что новый пистолет точно такой же. Секунданты снова отмерили расстояние и в один голос скомандовали «стрелять!». На этот раз противники долго целились друг в друга. Герцог выстрелил первым. Он сильно волновался, дрожь пробегала по всему его телу, отчего именно прицел не был точным, и пуля даже не поцарапала маркиза. Но у того из раны, полученной в плечо при первом выстреле, обильно текла кровь. Легкая презрительная усмешка появилась на губах маркиза. Его пистолет снова сделал осечку. «Черт возьми!» — вскричал Олимпио, подходя к другу, чтобы взять у него пистолет. «Что это случилось с тобой, Клод?» «Противник мой ранен!» — сказал Оссуна, увидя струившуюся из плеча маркиза кровь. «Это только легкая царапина», — спокойно ответил маркиз. «Я требую третьего выстрела». Беневенто и Филиппо В третий раз поменяли пистолеты, зарядили их и скомандовали стрелять. На этот раз маркиз прицелился точнее. Раздалось два выстрела. Асуна побледнел и зашатался. Он был сильно ранен в правую руку. Доктора вынули пулю из руки герцога, перевязали рану и поспешили оказать помощь маркизу, который не обращал ни малейшего внимания на свою рану. Когда перевязали плечо, маркиз, поблагодарив докторов, направился с Филиппо к своему экипажу. Доктор и барон, к счастью, незамеченные полицейскими чиновниками, перенесли раненого Асуна в карету по боковой тропинке. Молодой же герцог Беневенто остался на месте поединка, чтобы убрать пистолеты, и потом хотел также выйти по боковой дорожке к воротам Виктории, но через несколько секунд он увидел себя окруженным полицейскими. Те вежливо попросили его последовать за ними в окружную полицию, чтобы там из его показаний о ходе дуэли составить протокол. Герцогу ничего не оставалось, как выполнить их требования, хотя это было очень неприятно. Глава 6. Горбунья. Теперь мы должны вернуться к тому месту, где оставили Горбунью, когда она поспешила вслед за Валентино. Старый Родлоун было необходимо известить герцога Медина о случившемся и каким-нибудь образом постараться обезвредить слугу, ибо он стал опасен. Валентино нашел Долорес и собирался сообщить своему повелителю об этом приятном обстоятельстве. Старой Горбунье достаточно было однажды увидеть человека, чтобы потом она могла узнать его. Мы вправе назвать эту способность не просто хорошей памятью, но даже талантом. Родлоун, вследствие постоянного общения с различными визитерами, приобрела способность запоминать их черты лица и при встрече узнавала их моментально. Дерзость, доходившая до бесстыдства, служила ей часто выгодную службу. Тетку ничто не пугало. Она не знала не только стыда, но и страха, и на все решалась, если ей это было выгодно. За деньги она выполняла роль знатной дамы, если от нее требовали и дарили за это платье. При этом она молчала и сдерживалась, что было необходимо для достижения цели тех, кто ее нанимал. Однако же, где ее не спрашивали, она была слепа. Но если требовалось, проявляла удивительную, почти юношескую силу и резвость, и была изобретательна и хитра, если видела, что могла получить приличное вознаграждение. Из этого короткого описания видно, что Горбунья была из тех людей, которых знатные люди ищут и пользуются ими в своих интересах, и которые, занимаясь этим ремеслом, имеют приличные доходы. Конечно, Родлоун не делала ни одного шага без соответствующего вознаграждения, но она честно выполняла свои обязательства, и можно было надеяться на ее услуги, если она получала вперед плату, или если она была уверена, что может так же верно получить ее, как от Эндема. В этом отношении она была, как выражаются купцы, честна, а, говоря языком дворян, бесценная личность. Без сомнения, мнимый герцог и без согласия и помощи Горбуньи в этот вечер добрался бы до девушки, которую ей поручил. Но если бы Валентино встретился со своим повелителем, на другой день Долорес была бы освобождена из сетей Родлоун хитростью или силой и похищена у сеньора Эндема. Олимпио употребил бы все средства, чтобы, наконец, спасти от врагов бедную девушку, которую он со своими друзьями так долго искал. В это время, когда он не имел о ней никаких известий, он вдруг получил надушенную записку, присланную с намерением снова обольстить его сердце и сбить с толку. К тому же через несколько дней Клод, его добрый друг, был ранен Асуна и слег в постель, хотя рана была небольшой и не опасной, но все-таки необходимо было поберечься. Для Долорес эти непредвиденные обстоятельства имели тяжелые последствия, которые угрожали продлить ее заключение. Мы увидим в следующей главе, что мнимый герцог Медина будет стараться всеми силами убрать с дороги своих соперников и лишить Долорес надежды на спасение. Складывалось так, что казалось, будто действительно это бедное прекрасное существо должно достаться презренному Эндема. Горбунья задумала воспользоваться Валентино для того, чтобы известить Эндема о происшедшем, и благодаря своей хитрости и осторожности действительно нашла средство, которое могло привести к исполнению этого намерения, хотя слуга Олимпии не был настолько глуп и доверчив. Горбунья появилась в Сутенде и даже на станции почти на полчаса раньше Валентино и воспользовалась этим временем, чтобы написать письмо. Она не пожалела золотой монеты, чтобы получить письменные принадлежности, так как знала наперед, что все эти издержки возвратятся ей в десятикратном размере с сыном ее племянницы. Любезный герцог, податель письма и есть слуга Олимпио. Он явится к тебе, чтобы получить дальнейшие указания. Годмотер Родлоун. Нацарапав эти строки, Горбунья внимательно осмотрела письмо, прилично ли оно написано, не вызывает ли какого-либо недоверия. На наружной стороне она написала: «Улица Оксфорд, номер 10». Потом поблагодарила чиновника и, осторожно осматриваясь по сторонам, боясь, чтобы Валентина как-нибудь не увидел бы ее на станции, отправилась к кассе, где взяла билет до Лондона, и направилась к вагонам. Родлоун намеревалась уже войти в один из них и сесть в полутемный уголок, как вдруг заметила Валентина у двери, которая вела к кассе. Поспешно и ловко смешалась она с толпой, чтобы он ее не заметил. Между тем следила за ним и старалась не попасть с ним в один вагон. Валентина не должен был ее видеть в Сутенде и также в дороге. Маленькой Горбунье было нетрудно скрыться в толпе, хотя ее, правда, толкали то в одну, то в другую сторону, но она на это не обращала внимания. Она все время смотрела на то место, где у окна кассы стоял с другими пассажирами Валентино. Он, казалось, ужасно торопился и даже старался локтями пробить себе дорогу, чего только и желала старая маленькая горбатая Родлоун, чтобы не потерять его из виду. Локомотив свистел и пыхтел, как будто выражая свое нетерпение и желание двинуться скорее. Раздался звонок, но Валентина все еще не купил билета. Казалось, могла выйти очень неприятная история. Если бы он не поехал, то и Горбунья должна была остаться до следующего поезда. Но она уже потратила свои дорожные деньги, и это ее в высшей степени беспокоило. Кроме того, Родлоун мучила мысль, что Долорес, несмотря на принятые ею меры предосторожности, все-таки могла заметить ее отсутствие. А вдруг заключенная воспользуется этим временем и убежит? «Она боязливая и не отважится на это, я ведь ее знаю», — тихонько утешала себя Горбунья. В эту минуту Валентино получил билет. Он бросился в ближайший вагон. Кондуктора уже начали запирать дверцы. Родлоун поспешила в другой вагон и намеревалась уже сесть, как вдруг кондуктор потребовал у нее билет. «Вы должны выйти из этого вагона и пересесть в один из передних, которые направляются в Лондон. Этот же вагон идет дальше», — сказал кондуктор удивленной старухе. «Торопитесь, вам следует идти вон туда». Он указал на вагон, в котором сидел Валентино. Родлоун не успела опомниться, как кондуктор втолкнул ее в одно из купе, между тем локомотив довольно громко просвистел, она едва успела сесть, как поезд с треском и шумом пришел в движение. Горбунья увидела, что Валентино сидел в другом купе, смотрел в окно, и поэтому ее не заметил. Однако она села к нему спиной и согнулась, что ей легко было сделать, и высокая спинка полностью ее закрыла. Дорога до Лондона заняла не больше получаса. Старуха осторожно держала письмо под старым платком, боясь его помять и запачкать, и время от времени со стороны наблюдала за слугой Олимпио, который не мог ее заметить и даже не смотрел в ту сторону. Вагон был слабо освещен, но зоркие глаза старой Родлоун могли ясно различать лица людей, сидевших вдали. Равномерно постукивали колеса вагонов, как будто напевая какую-то унылую песенку, мелькали станции, полустанки, и, наконец, наши путешественники прибыли в Лондон. Горбунья с большой поспешностью вышла из вагона и пробралась через толпу к выходу. Здесь она остановилась, держа письмо в руках, и смотрела на проходящих. Когда же Валентина приблизился к ней, она воскликнула: «Слуга милорда Агуада! Где слуга Агуада?» Проходящие смотрели на маленькую Горбунью и, конечно, не находили ничего подозрительного в поведении этой женщины, которая в толпе желала помочь себе своим громким низким голосом. Как же иначе могла она найти того, кого искала? Валентино остановился, услышав имя своего господина, недалеко от двери, посмотрел на беспрерывно и почти боязливо кричавшую и вдруг увидел совершенно незнакомую старуху, которая держала в руках письмо. «Где слуга Агуада?» — громко послышалось снова. «Что вам нужно от него, матушка?» — спросил Валентино, подойдя к совершенно ему незнакомой Родлоун. «А, слава богу, это вы! Это вы! Я узнаю вас по описанию!» — воскликнула старуха и потащила Валентино в сторону от толпы. «Однако скажите, что вам нужно, так как вы видите, что я тороплюсь, чтобы успеть на улицу Ватерлоо. Вам не нужно идти, не нужно. Я для этого, собственно, и пришла. Милорда Агуада нет дома. Хозяйка прислала меня сюда с этим письмом. Она, наверное, знала, что вы приедете из Сутенда». «Без сомнения, она это знала. Но что же нужно делать с этим письмом, которое вы принесли сюда?» «Слушайте внимательно. Я ужасно устала, потому что торопилась, боясь вас пропустить. Это письмо было передано хозяйке и должно попасть в руки вашего господина раньше полуночи. Милорд же Агуада находится теперь во дворце на улице Оксфорд, номер 10. Вот здесь хозяйка написала адрес». «Однако это странная история. Да вы и не предполагаете, до чего она странная. Хозяйка мне сказала, чтобы вы как можно скорее выполнили это поручение, так как письмо, без сомнения, содержит важные известия. Милорд Агуада находится у герцога Медина на улице Оксфорд, номер 10». «У герцога Медина?» — удивленно переспросил Валентино. «По какому же случаю?» «Хозяйка думает, что это должно быть по всем признакам тайна. Слуга же, который принес это письмо 2 часа тому назад на улицу Ватерлоо, сказал ей, что милорд Олимпио должен его получить во что бы то ни стало перед полуночью, так как оно содержит известие о личности, из-за которой милорд и поехал на улицу Оксфорд, номер 10. Наконец, дело, которое до сих пор казалось Валентино сомнительным, прояснилось. По всем признакам, его господин, пока Валентино был в Сутенде и там разыскивал Долорес, узнал адрес герцога, поспешно решил, как он обычно поступал в таких случаях, отправиться в замок герцога, чтобы от него добровольно или силой получить известие о Долорес. Хозяйка же, которая знала, как важно это письмо, послала старуху на станцию, чтобы Валентина не приходил напрасно на улицу Ватерлоо». Хотя все это крайне удивило Валентина, но все же не возбудило в нем ни тени сомнения. План старой колдуньи, как мы увидим, прекрасно был исполнен. «Мне совсем не следовало бы ехать к герцогу», — пробормотал, размышляя, слуга, но взял письмо. «Все уже и так выяснилось. Однако поспешите, чтобы скорее явиться к милорду Агуада», — уговаривала старуха. «Я же вернусь на улицу Ватерлоо, очень довольный, что мне удалось вас найти». «Нельзя ли еще один вопрос? Почему маркиз не распечатал письмо и не прочитал его? Маркиз же ведь тоже уехал на улицу Оксфорд, номер 10», — ответила с уверенностью Горбунья. «В самом деле, теперь мне все ясно». «Торопитесь же», — просила старуха, внутренне радуясь, что задуманное ею там, в Сутенде, прекрасно исполнилось. Она вышла со станции вместе с Валентино, осмотревшим письмо со всех сторон, и у ближайшего переулка старая Родлоун с ним рассталась и пошла вдоль Темзы по дороге на улицу Ватерлоо. Валентино направился на улицу Оксфорд. Сделав не больше 20 шагов, она осторожно обернулась и возвратилась на угол, у которого рассталась со слугой. Его уже не было видно, он поспешно шел в замок герцога Медина. Горбунья торжествовала и мечтала о золотых монетах, которые она должна получить за эту услугу. Валентина шел и даже не предчувствовал, что обманут, так как до сих пор все ему превосходно удавалось. Очень может быть, этот успех и понуждал его выполнить поручение. Он желал скорее увидеть своего господина, чтобы сообщить тому радостное известие. В то время, когда старуха шла к вокзалу, Валентино почти бежал по улице. Путь, который он должен был совершить, был очень длинным. Полночь уже приближалась, а между тем дом Олимпио должен был получить письмо, как говорила старуха, раньше полуночи. Горбунья до того торопила Валентино, что ему не пришло в голову, что это может быть обман. Кроме того, он был в радостном опьянении от успеха, которого добился сегодня вечером. Пройдя же большую часть дороги и повернув на улицу Оксфорд, он вдруг остановился, как будто что-то удерживало его. Но потом преодолел невольный страх и поспешно направился по указанному адресу. По обеим сторонам улицы, которая прежде вела к виселице, возвышались ряды великолепных дворцов. Валентино перешел площадь цирка и вскоре нашел дом номер 10. Он осмотрел здание, высокие окна которого были освещены внизу и вверху. Фонари у подъезда еще горели. Экипажа дона Олимпио поблизости от дворца не было видно. Но, может быть, кучер решил охладить пыл вспотевших лошадей, тихо проезжая по переулку, чтобы потом возвратиться к дворцу. Валентино предполагал, что встреча его господина с герцогом Медина не могла быть приятной. Он хорошо знал дона Олимпио. Насколько он был добросердечен и ласков с людьми, настолько же в подобных случаях вспыльчив и энергичен. Да, его гнева стоило бояться, так как, надеясь на свою могучую силу, Олимпио иногда прибегал к насилию, хотя потом часто раскаивался в этом. Итак, узнав место пребывания ненавистного герцога, хозяин поспешил к нему, и можно предположить, что между ними произошла очень неприятная сцена. Одно только обстоятельство успокаивало слугу, а именно то, как утверждала Горбунья, что его сопровождал маркиз де Монтолон. Валентино остановился у подъезда, отворил высокую стеклянную дверь и вошел в ярко освещенную галерею, украшенную прекрасными статуями. Швейцар подошел к нему. «Будьте так любезны, доложите немедленно обо мне дону Агуада», — сказал Валентино, который в настоящую минуту находится у герцога. «Дон Агуада?» — повторил с удивлением швейцар. «Разве вы не проводили двух незнакомых мужчин наверх к вашему господину?» — спросил Валентино. «В зале есть несколько мужчин». «Так прошу вас, не медлите, доложите господину, который носит имя Агуада, что я имею честь передать ему сведения о важном деле. Скажите ему, пожалуйста, что Валентино должен ему передать в руки письмо». «Подождите немного здесь», — предложил швейцар. «Я сейчас принесу вам ответ». Несколько слуг, одетых в богатые ливреи, бегали взад и вперед, недоверчиво посматривая на Валентино. Его темный поношенный плащ выдавал его за слугу незнатного дона. Валентино совсем не заботился о своем внешнем виде. Ему казалось, что вся цель его службы у господина — по возможности действовать быстро и честно выполнять свои обязанности. И поэтому он нисколько не беспокоился о своем плаще, который придавал ему вид странного подмастерья, имевшего дурные намерения. Швейцар долго оставался в комнатах наверху. Но Валентино утешал себя тем, что не так быстро можно вызвать господина из общества, и в особенности в том случае, когда ведется разговор, без сомнения, более чем напряженный. Увидев, что взгляды слуг обращены на него, и услышав их насмешки, он пробормотал: «Глупые, неопытные куклы». По его мнению, это были не слуги, а скорее присмыкающиеся, умевшие только подавать устрицы и раскупоривать бутылки с вином, то есть такие существа, на которых Валентино смотрел как на вещи, и хоть их нужно признавать, но в глазах мыслящего человека они не имеют никакого достоинства. Наконец возвратился швейцар. Он спустился по лестнице, на которой был постелен ковер, и потребовал, чтобы Валентино следовал за ним. «Слава Богу, часы только что пробили полночь», — бормотал слуга Олимпио, поднимаясь по лестнице следом за швейцаром дворца. Поднявшись наверх, они достигли передней, в которую швейцар попросил его войти. «Дайте мне письмо, любезный друг, я отнесу его. Ответ вы можете подождать здесь», — сказал швейцар таким прямодушным тоном, что Валентино не отважился отказать. Он передал письмо швейцару, который положил его на серебряный поднос и понес в соседнюю комнату. В это время Эндемо находился в обществе нескольких мужчин, которые объедались за его счет и наслаждались с ним до глубокой ночи. Письмо, полученное им, доставило ему огромное удовольствие, так что он громко рассмеялся и пробормотал похвалу в адрес Годмотер Родлоу. Эндема тут же понял, что должно было сообщить письмо, а вопрос швейцара Адоне Агуада не оставил никаких сомнений. Это был слуга последнего, который разыскал Долорес и был послан к нему горбуньей, чтобы его нейтрализовали. Эта проказа так превосходно удалась, что Эндема пришел в веселое расположение духа и ни за что не желал, чтобы доверенный Олимпио ускользнул из его рук. Если новоиспеченный герцог, следуя намекам Годмотер Родлоу, заточит его во дворце, тогда Олимпио ничего не узнает о той тайне, которую уже открыл Валентино. Через несколько дней наступит тот вечер, в который Дон Агуада должен будет прибыть на мост Цельзе. Относительно его уже все было решено, и теперь только необходимо было, чтобы слуга Агуада до того времени не встретился со своим господином. Это было нетрудно устроить, если обманутого слугу, чтобы он не смог навредить намеченному плану, продержать в заключении. Эндема имел среди своих приближенных англичанина камердинера, который в подобных случаях был всегда решительным и исполнительным. Джон был уже не молодой, но зато очень опытный малый, отличавшийся основательной силой и удивительной хитростью. Он был похож на бульдога, так как у него был широкий длинный нос, который его уродовал, но при этом придавал лицу дикое решительное выражение. Этот Джон был во многом похож на своего господина. Ничто не могло его остановить. Он всегда выполнял все, что ему было поручено, не заботясь о последствиях. Ему и хотел поручить мнимый герцог караулить слугу Олимпио. Эндема извинился перед гостями, сделал знак Джону и вышел с ним из зала в переднюю, где ожидал ответа Валентино. «Вы слуга Дона Агуада?» — спросил Эндема с важной снисходительностью Валентина, который поклонился. — Так идите за моим камердинером. Ваш господин останется еще некоторое время в зале. Джон, угости твоего товарища в комнате около кухни, пока благородный дон Агуада не покинет дворец. Камердинер Эндема моментально понял желание своего господина. — Прочитал ли мой господин письмо? — спросил Валентина. «Без сомнения, любезный друг, он приказал вам подождать его», — сказал Эндема и шепнул стоявшему возле него Джону. «Смотри, чтобы этот парень не ускользнул. Замани его вниз, в комнату около кухни, и запри его там». Мнимый герцог возвратился к своим гостям, а его камердинер попросил Валентино следовать за ним. Он простодушно шутил по поводу того, что и слуги могли бы выпить бутылку вина, так как господа наверху пьют уже десятую. Валентина немного удивили последние слова камердинера, так как он не мог себе объяснить, почему его господин вошел так быстро в столь близкие отношения с герцогом Медина, и поэтому решил вести себя довольно осмотрительно, так как у него мелькнуло подозрение. «Нет», — подумал Валентина, — «здесь что-то неладно». И решил быть все время на стороже. Он спустился с Джоном, произведшим на него не совсем приятное впечатление, по задней лестнице и последовал за ним через кухню в комнату, которая не очень ему понравилась. Хотя камердинер объяснил, что эта комната предназначена для прислуги, и в ней они обедают, но Валентина нашел, что она скорее похожа была на тюрьму. Однако он должен был выглядеть веселым, несмотря на то, что в нем все больше и больше возрастало подозрение, и несмотря на то, что он опять был обманут, когда спросил, находится ли его господин Дон Агуадо все еще в зале и не уедет ли без него. Ему ответили, что все мужчины еще наверху и не думают отправляться домой. «Должно быть, наверху очень весело», — проговорил камердинер, ставя лампу на стол. «Сядьте рядом со мной. Вот бутылка, которая должна нам понравиться. За этот сорт вина я готов отдать свою жизнь». Валентина смотрела, улыбаясь, на слугу с лицом бульдога, который, откупорив бутылку, поспешно принес несколько стаканов, разлил вино и чокнулся с ним. Этот англичанин произвел особенное впечатление на испанца. Валентина должен был сознаться в душе, что, отродясь, еще не встречал такого неприятного лица. «Да здравствуют наши лорды!» — воскликнул Джон, садясь поудобнее на жесткий деревянный стул. Он снова наполнил стаканы и, держа двумя пальцами стакан, поднял его, по примеру английских джентльменов. «Да здравствуют наши лорды!» «Разве вы не согласны со мной?» «Выпейте, если вы так же думаете об этом». «Ну, за этим дело не станет», — пробормотал Валентино, который охотно пил хорошее вино. «Однако скажите, маркиз также еще находится в зале?» «Маркиз, дон, герцог и еще несколько лордов, да все еще наверху», — воскликнул Джон. «Мы увидим, что этот Джон принадлежит к тем опасным и жалким людишкам, которых большое количество среди прислуги в Лондоне». Пугающая наружность, сходство с бульдогом, производила на Валентина отрезвляющее действие, как будто природа нашла возможность поставить на его лбу печать подлости. Но для целей благородного сеньора Эндема, мнимого герцога, был необходим такой решительный, нечестивый парень. Валентина инстинктивно почувствовал, что ему грозит опасность, и решил всеми силами ей сопротивляться. Он скоро заметил, что слуга герцога желал его напоить, но Валентина был довольно осторожен и умен для того, чтобы не понять это намерение. Во-первых, как истый испанец, он не мог выпить много крепкого вина, и поэтому нашел способ незаметно выливать из стакана, когда убедился, что не в состоянии больше пить. Джон лишь удивлялся натуре своего гостя. Он неутомимо наполнял стаканы, а тот не пьянел. Однако все-таки и англичанин должен был остановиться, так как почувствовал на себе действие вина, хотя выпил наполовину меньше того, что предлагал Валентино. «Вино произведет свое действие», — говорил сам себе Джон. «Во всяком случае, я выполнил приказ господина и привел слугу дона Олимпио в комнату, которую удобно превратить в тюрьму, так как она не имеет окна и дверь крепко запирается. Кроме того, эта отдаленная комната находилась в подвальном помещении дворца, так что Валентино, если еще запереть дверь, не мог и думать о бегстве. Его враги могли быть уверены, что тайна, которая была известна ему, будет похоронена вместе с ним». Однако подозрение Валентина все больше и больше возрастало, хотя он едва мог себе объяснить цель коварного поведения камердинера, и еще меньше понимал, каким образом посланная хозяйкой старуха могла узнать так точно все имена и подробности, если бы ей все это не рассказали. Джон, казалось, заметил беспокойство Валентина и объявил, что согласен отправиться наверх, чтобы узнать, не собираются ли уже господа уезжать. Выходя из комнаты, он попросил, извиняясь, позволить ему взять лампу. Таким образом, Валентино остался в совершенно темной комнате. Мрачные мысли начали созревать в его голове, но он все еще надеялся, что не попал в западню. Но когда слуга Эндема вышел, Валентино услышал, что дверь тихонько закрыли на ключ. Он вскочил с места и начал стучаться, требуя, чтобы его выпустили из этой тюрьмы. Но никто не услышал его. Кругом царила глубокая тишина. Напрасно Валентина старался разломать дверь. Она была очень тяжелой и крепко запертой. Теперь ему стало ясно, что он попал в западню и сидит в тюрьме. Упреки и объяснения, которыми он себя терзал, не могли освободить его из этого заключения, и он напрасно надеялся спастись. Эндема громко рассмеялся, когда узнал, что Валентина заключен в подвальной комнате, и теперь был уверен, что тот не откроет своему господину тайну, где убежище прекрасной Долорес. Глава 7. Падение в Темзу. Рана, которую герцог Асуна получил на дуэли, имела дурные последствия, так как все жизненные соки и силы его уже были истощены. Доктора употребляли все усилия, и хотя им удалось залечить рану, однако гной постоянно выделялся, и с ним могла начаться гнойная лихорадка, вследствие которой он мог умереть. Молодой Беневенто на официальном допросе рассказал о ходе дуэли, но отказался назвать имена участвовавших в ней, поэтому маркиза де Монтолона даже не потревожили. Графиня Монтихо с дочерью настоятельно требовали, чтобы им ежедневно сообщали о состоянии здоровья герцога. И первая даже считала обязанностью посылать бедному раненому всевозможные лакомства, между тем, как прекрасная графиня была занята мечтами и надеждами, которые, по словам старой гадалки, должны были осуществиться. Она рассказала об этом своей матери и лорду Кларендону, который все еще находился при ней. Главное, она скрыла, и хотя иногда сомневалась в исполнении предсказаний, но были такие минуты, в которые она, казалось, верила им. Как все произойдет, было ей еще неизвестно. Она решила, чтобы предварительно удостовериться в истине слов колдуньи или их важности, отправиться в следующую субботу, которая уже приближалась, на мост Цельзия и посмотреть, кого ей суждено там встретить. Евгения постоянно думала об Олимпио Агуада, и после того придворного праздника, на котором она разочаровалась в Нарвайсе, она питала к Олимпио чувство, достойное названия любви. Может быть, он один был в состоянии ее осчастливить и удовлетворить ее страсти? Ради него приехала она из Бельгии в Лондон, когда узнала, что он проживает там со своими друзьями. Он произвел на нее сильное впечатление и внушил уважение к себе. Очень может быть, что эта склонность в ней сильно возбуждалась мыслью, что она вытеснила из его сердца другой женский образ. Любить эта испорченная натура не могла, но известно, что девушка считает большим торжеством, гордостью и даже тщеславием отбить кого-нибудь у соперниц, все равно к какому бы званию она ни принадлежала, и завлечь мужчину в свои сети. Евгения не предполагала, что вечером назначенного дня затевается интрига, вследствие которой Олимпио угрожает опасность, так как его намеревались убить. Эндема хотел как-нибудь отделаться от него, боясь, чтобы он не отнял у него Долорес. Исполнителем этого намерения он выбрал своего слугу Джона, относящегося к тем людям, которые берутся за всякое дело, если надеются получить за него хорошее вознаграждение. Удачный план старухи Родлоун побудил мнимого герцога принять самые решительные меры и заставить его еще сильнее пожелать смерти Олимпио, так как, если бы захваченному слуге удалось бежать, тайное жилище Долорес сделалось бы известным, и этот смелый и решительный испанец не замедлил бы отнять у него ту, которую он так пылко и страстно любил. Если же Дон Агуада будет убит, и его найдут в Темзе, устранится всякое серьезное препятствие и боязнь. Тогда Долорес будет принадлежать ему одному, и никто не спросит, куда девалась девушка. С Валентину же Эндема надеялся с помощью золота каким-либо образом уладить дело. В крайнем же случае он мог покинуть вместе с Долорес Лондон и отыскать уединенное местечко в Америке, где бы они были в безопасности. Клоду де Монталону стало лучше, и доктора объявили, что он через несколько недель полностью будет здоров. Филиппа уже завел в Лондоне действительно с удивительным проворством несколько любовных интриг, над которыми Олимпио смеялся от всей души. Он предсказал итальянцу, что тот рано или поздно пострадает за свой неукротимый нрав, хотя хорошо знал, что последнего нельзя исправить, так как его страсть к любовным отношениям он получил. Однако, когда наступила суббота, и он в сумерках приготовился идти на мост Цельзия, они знали, куда он отправляется. Покачивая головой, он часто вспоминал о Валентино, которого еще до сих пор не нашли, несмотря на то, что Олимпио даже обратился к помощи полиции и все предпринимал, чтобы напасть на его след. Казалось, осторожный, умный, честный слуга поддался искушению, которых в Лондоне множество на каждом шагу. О нем осведомлялись и в Сутенде, но все поиски были безрезультатными. Наконец, в полицейском бюро дону Олимпио дали весьма неутешительные сведения, а именно, подобные случаи бывают очень часто, и без сомнения его слуга был жертвой какой-нибудь публичной женщины, сделался ее соучастником, а объяснить обстоятельства этого исчезновения можно будет только со временем. Благородный дон и не подозревал, что его верный слуга сидит из-за него в заточении. В субботу вечером, когда Олимпио собирался отправиться на мост Цельзия, явился полицейский. Олимпио надеялся, что этот чиновник принес ему, наконец, сведения о Валентино, и поэтому сейчас же велел просить его к себе. Полицейский вежливо поклонился высокому испанцу. «Извините меня, милорд, что я вам помешал. Сегодня рано утром в переулке Вапинга, Вапинг-квартал, населенный матросами и рабочими кораблей вблизи Темзы, недалеко от дока, нашли труп мужчины, которого, вероятно, убили в одну из прошедших ночей в туннеле Темзы. Очень может быть, что этот незнакомец и есть ваш слуга. Поэтому я хотел попросить вас отправиться вместе со мной на Вапингскую станцию, чтобы посмотреть покойника». «Убит в туннеле Темзы», — повторил Олимпио. «Это очень возможно. Валентино должен был проходить мимо него, идя с вокзала. У меня несколько свободных часов, и поэтому я готов сопровождать вас. Отправимся через туннель Темзы». «Я согласен выполнить ваше желание, милорд, так как это ближайшая дорога к Вапингу», — согласился чиновник и вышел с Олимпио из дома на улицу Ватерлоо. Они направились на улицу Штамфорд, прошли через Блэкфриарс-Роад и вскоре вышли на длинную узкую улицу Толей, которая находится недалеко от Темзы. Чиновник рассказывал своему спутнику, желая скрасить путь, что в туннеле часто происходят кровавые сцены и что на протяжении последних лет было много убийств, а убийцы из Вапингского квартала. На противоположном берегу Темзы возвышался квадратный величественный Тауэр и купол церкви Святого Павла. Между тем сотни кораблей оживляли эту часть широкой реки, названной Пул, хотя уже и начало смеркаться. Олимпио и полицейские, наконец, дошли до улицы Бермондзей, которая вела к туннелю. По левую сторону улицы они увидели Ротархитскую колокольню, на противоположной же стороне бесчисленное множество корабельных мачт лондонского дока, который Вапингом отделялся от реки. Туннель Темзы соединяет Ротархитский квартал с этой частью города. Прежде чем мы войдем с Олимпио и с полицейским в туннель, необходимо было бы сказать несколько слов об этой замечательной лондонской постройке, которая производит странное впечатление на того, кто, войдя в нее, вспоминает, что он отправляется под русло реки. Несколько архитекторов строили этот туннель, и многие из них поплатились жизнью. При постоянном сношении обоих берегов Темзы необходимо было провести соединяющую их дорогу, которая не препятствовала бы движению кораблей на реке. Первая тщетная попытка соединить оба берега проведенной под Темзой дорогой, была уже сделана в прошлом столетии, но не удалась. Смелый подрядчик, инженер Дадд, был убит. При второй же попытке в начале нынешнего столетия случилось то же самое. Между тем, при возрастающем скоплении населения необходима была такая дорога. Англичанин настойчив. То, что раньше не удалось одним, другие надеялись достигнуть с помощью лучших инструментов, снарядов и с помощью инженеров, так как за их труды было обещано богатое вознаграждение. И даже в том грандиозном предприятии человек взял в пример природу. Некто Бруннель заметил на верфях корабля Чатама корабельного червяка, жизнедеятельность которого заинтересовала его. Этот червь, принадлежавший к роду раковин и весьма вредный для кораблей, пробивает себе при помощи своей буравчатой головы путь сквозь дерево, в то время, когда корабль, в котором он поселился, находится в воде. Проходы, сделанные им, он защищает от проникновения воды известью, которую накапливает и таскает за собой. По этому предложенному природой образцу Бруннель составил колоссальное искусственное торедо, передняя часть которого была затопляемой, между тем заднюю, состоящую из кабины, занимали рудокопы и каменщики, вывозившие оставшуюся известь. Работы начались в феврале 1825 года, и уже в октябре лестница Ротерхитского дома вышиной в 100 футов и шириной в 50 была готова. Тогда же начались работы в туннеле. Внизу, под руслом реки, хотели провести улицу по прямой линии. Два раза, в 1827 и 1828 годах, пробивалась вода Темзы, будто бы не желала переносить этих подкопов. В то время уже был пробит туннель. Многие из работников утонули. Сам Бруннель едва спасся от гибели. В то время работы прекратились до 1835 года. Последователь Бруннеля, инженер Пай, должен был закончить эту колоссальную постройку. Ему действительно удалось преодолеть все трудности, и в марте 1863 года туннель мог быть уже закончен. В 1860 году открыли, кроме Товерса, второй туннель, по которому проходили автобусы. В тот год, о котором мы рассказываем, была произведена колоссальная постройка, соединяющая Ротерхит с Вапингом. Олимпио и полицейский приблизились к входу, к которому спешили вместе с ними несколько работников. Они заплатили маленькую пошлину и спустились по винтовой широкой лестнице, довольно хорошо освещенной. Через несколько минут спутники дошли до самого туннеля, который имел вид ужасного подземного перехода со сводами. Он состоял из двух дорог, разделенных толстыми столбами, из которых каждый имел 14 футов в ширину и 18 футов в вышину. Туннель же, освещенный, подобно улицам, довольно тусклыми фонарями, простирался на 1200 футов. Какой-то страх, который чувствует, наверное, любой, вошедший в первый раз в эту глубь, при мысли, что ему придется быть под водой, невольно овладел нашим испанцем, но вскоре был забыт. В нишах между столбами стояли или лежали мужчины и женщины, вызывающие подозрения. Полицейский шепнул своему спутнику, что эти люди довольно часто здесь ночуют, если не имеют другого убежища. «Довольно часто, даже зимой, мы находим под мостами этих бродяг всех возрастов. Это большей частью обедневшие люди или жертвы пьянства и других пороков, низко павшие работники и ремесленники», — объяснял полицейский. «Черт побери, да разве в Лондоне нет таких домов, в которых эти бесприютные могли бы найти убежище?» — спросил Олимпио. «Бесчисленное множество, милорд. Во-первых, есть sleeping rooms, шпелункем, в которых вся эта сволочь за один пенни может получить ночлег. Потом приют на Field Lane, в Providence Row, на улице Фарингдон, где кроме постели дается еще ужин и завтрак. Но все эти дома оборванцы и нищие избегают. В Sleeping Rooms не ходят потому, что жалко пенни, которые они охотно отнесут в кабак. В приютах же предписывается порядок, спокойствие и трезвость. Такие условия, которые им очень не нравятся. Поэтому бродяги предпочитают ночевать под арками мостов или в парке. Между тем, разговаривая, они приблизились к винтовой лестнице противоположного берега и начали подниматься по ней. Наконец, Олимпио и полицейские добрались до Вапингского квартала. Улицы были узкие, воздух нечистый. В нижних этажах домов, которые были большей частью маленькие и низкие, находились всевозможные лавки и кабаки, из которых раздавался дикий крик бездомных бродяг и их подруг. Нагота разврата представлялась здесь в ее страшной реальности. По улицам шлялись большей частью пьяные матросы, работники дока, девки, бронящиеся женщины в изодранных платьях, таинственно шептавшиеся воры или переодетые полицейские. Чиновник посоветовал Олимпио идти около домов, чтобы избежать нападения преступников или их пособников. Олимпио уверял, что если бы эта шайка приблизилась к нему, то он сумел бы справиться с ней. Но полицейский заметил, что, хотя он признает его геркулесовский вид и силу, но, несмотря на это, перевес в силе останется на стороне воров, так как они тотчас же применяют ножи и везде имеют своих соучастников. Тем более, если им представляется случай совершить грабеж, не подвергаясь наказанию. Это казалось нашему атлетически сложенному Дону весьма невероятным, но полицейский, видимо, старался предостеречь его от всяких неприятных встреч. Наконец они достигли большого дома окружной полиции, и Олимпио провели в комнату, где находились покойники. На деревянных столах лежало несколько утопленников. Некоторые из них начали уже разлагаться, вследствие чего воздух в комнате, несмотря на постоянное проветривание, был так тяжел, что его невозможно было долго переносить. Вид утопленников, которые часто по целым неделям пролежат в воде, прежде чем их найдут, действительно был очень страшным, и Олимпио, видевший в сражениях много обезображенных трупов, должен был сознаться, что эти темно-синие раздутые страшные трупы превосходили все, что можно было себе представить. Вода и насильственная смерть до того обезобразили человеческий облик, что Олимпио содрогнулся. Может быть, необъяснимое темное предчувствие, что ему угрожает в наступающую ночь опасность, напоминало ему об этой опустошительнице. Полицейский подвел его к трупу, напоминавшему в первую минуту Валентино. Покойник был необыкновенно большим. На его теле были заметны раны от ножа, вследствие которых он, должно быть, и умер. Борьба и боль, которые он испытал в последние часы своей жизни, страшно исковеркали его лицо. «Будьте так добры, милорд, рассмотрите этот труп». Олимпио, который действительно уже поверил, что перед ним лежал убитый Валентино, и которого этот случай сильно опечалил, так как он любил своего верного слугу, приблизился к трупу, лицо которого открыл полицейский. «Слава Богу!» — пробормотал Олимпио. «Это не тот, кого я разыскиваю. Хотя фигура и одежда некоторым образом напоминают его, но по чертам лица я точно могу сказать, что это не Валентино». «В таком случае прошу у вас извинения, милорд. А мы думали, что это ваш слуга, и что, наконец, сможем прекратить поиски. Теперь же этот бедный парень, который сделался жертвой низкого убийства, должен быть похоронен никем не признанный. Это у нас часто случается. Простите, милорд, я, наверное, отнял у вас много времени, которое вообще-то дорого каждому, а у нас в Англии еще дороже ценится. Еще раз прошу извинить меня, милорд», — сказал полицейский, вежливо поклонившись. Олимпио не имел никакого желания совершить обратный путь пешком. Расстояние от Вапинга до Бридж-Роада было велико, и поэтому нанял кэп. Было уже довольно поздно. Олимпио щедро заплатил извозчику, поэтому карета быстро катилась по улицам Лондона. Назначенный час встречи с незнакомкой уже наступил, когда он достиг Бридж-Роада. Олимпио вышел из кэба и только успел подумать, до чего уединенные и мрачные окрестности моста Цельзия, как вдруг заметил приближающийся экипаж, который направлялся со стороны улицы Гросвенор. Олимпио поспешил к нему. Из открытого окна кареты видна была женская головка. Это была графиня Евгения Монтихо. Он моментально ее узнал. Значит, письмо было от нее. Она желала встретиться, даже, может быть, поговорить с ним. Между тем карета проехала по мосту. Испанец стоял несколько минут в нерешительности, не зная, последовать ли ему за ней. Может, она остановилась в парке Баттерзеа, который простирался вдоль противоположного берега Темзы. Евгения, наверное, желала ему что-нибудь сообщить. Должен ли он поддаваться этому нашептыванию? «Долорес!» При этом имени он вздрогнул, как будто бы ее добрый дух в этот час приветствовал его. Олимпио колебался. Наконец он преодолел сомнения и поспешил за каретой, которая скрылась в тени деревьев. Его глазам представилось прекрасное лицо Евгении. Ему показалось, что он непременно должен последовать за ней, найти ее, так как именно она назначила ему ночное свидание. Графиня любила его. Она хотела его видеть, говорить с ним, и он должен был узнать, что желала она ему доверить. Он вновь забыл о Долорес и сам бросился в искусно расставленную эндема сеть. Слуга Джон уже поджидал свою жертву под деревьями Баттерзеасского парка. Этот негодяй с длинным носом был похож на подстерегающего хищника, желавшего из засады броситься на свою добычу. Мнимый герцог мог полностью довериться этому человеку, так как он был сильный, смелый и рисковый. Этот человек был достоин своего хозяина, изверга Эндема. Олимпио показалось, что карета Евгении остановилась на той стороне, в тени деревьев. Но это был обман зрения, так как на той стороне улицы не были вымощены, и поэтому шум проезжающих экипажей не был слышен. На противоположной стороне моста было пусто и тихо. По левую сторону простиралась пустынная улица, прерывающаяся прудами, по правой же виднелся никем не посещаемый парк Баттерзеа, названный как озеро, которое находилось в его центре. Олимпио решил удостовериться, не вышла ли Евгения в парке. Ему показалось, что он видел, как ее белая ручка сделала ему знак из кареты. Поспешно он дошел до конца моста, еще раз прислушался, но ни одного звука не было слышно. Было бы безрассудством, если бы Олимпио закричал и дал бы знать о своем присутствии. Впрочем, этого не нужно было делать, так как через несколько секунд из-за дерева показалась фигура слуги Эндема —